Первый снаряд явно просвистел мимо этого полуштафеля, третий тоже, а вот второй и четвертый нашли свои цели. Второй попал точно в один из самолетов, но не в ведущего, и в небе расцвел огромный огненный цветок. Там бахнул не только наш снаряд, но и бомбы, приготовленные к сбросу на позиции 317 ГО-танкового полка, а четвертый попал в крыло одному из самолетов. В этом случае бомбы не сдетонировали, но немцу от этого легче не стало. Все бабахнуло через несколько секунд уже на земле, и удивительно, что строй этого полуштафеля не нарушился. Ну, да его чуть как бы пошатнуло, но выучка немецких пилотов сделала свое дело, ведь это еще были ветераны, покорившие всю Европу, а не скороспелки конца Великой Отечественной войны. Они знали, что делать даже при отсутствии радиосвязи между машинами и с командиром. Однако один из самолетов почти тут же, буквально через несколько секунд, получил порцию 23-миллиметровых снарядов от вяжки. Полетели ошметки, самолет вспыхнул и провалился к земле, где вскоре и украсил утренний пейзаж новым и очень красивым огненным цветком. Почти тут же еще один получил попадание, но не критичное. Он задымил и отвалил в сторону. «Оставь его, бей остальных». «Есть, бью». «Ну, Жанка, снайпер». Это уже Мишка восхитился, тоже наблюдавший за избиением немецких самолетов на своем экране. «Мишка, внимание, есть внимание. Жанна, жди атаки. Береги патроны, бей наверняка». «Есть наверняка». И тут Чапай дернулся задним ходом и с поворотом вправо. Это Мишка заметил, что пара немецких штурмовиков завалились на нас в пикировании. «Ой, мать!» Чуйка зазвенела, и даже сквозь броню и гидроакустическую защиту было слышно, как воют их сирены. И если нам в капсуле слышно, то каково людям снаружи? БРРР, жуть! Вяжка снова пророкотала. Мимо. Мишка не переставал маневрировать, и наш танк уже выскочил из кустов на поле. А я, с непереставающей звенеть чуйкой, в какой-то момент засек ведущего в своем прицеле пшки. Получи, гад. Длинная очередь хоть и попала по самолету, но видимого нам вреда он не получил, и вместе с ведомым вышел из пики. Но искорки попаданий мы все трое увидели. Т.Е., теперь я с чистой совестью мог сказать, что не только в умной своей головой воевал, а и стрелял и попадал даже. Г. Гордость. Опять очередь из вяжки. Есть попадание, но не более того. Самолет, правда, задымил и отвалил в сторону, и тут же начал сбрасывать бомбы. А бы куда, лишь бы облегчиться, а вслед за ним и остальные. Воздушный налет на позиции 317 полка был успешно отражен. Итог. Три самолета в клочки, два повреждены и только один отвалил целым. А я выключил дураков. Жанна. Дрон к немцам, к танкам. Быстро. Есть дрон к танкам. И через пяток секунд раскрылся лючок на башне, и дрон взмыл в небо и взял направление, заданное Жанной тапом по электронной карте. Мишка. Смотри точку на карте. Жми туда. Вот этим маршрутом. Его я тут же нарисовал пальцем на экране карты. Есть туда. Чапай загудел своими поршнями, затряс траками, развернулся и помчал, огибая небольшой лесок, возле которого мы поджидали немецкие самолеты. Одновременно я успел крутануть обзорную камеру на все той же башне, аналог командирской башенки, ага, и заметил, что, да, ты дебил, Загоруйка. Орал я в никуда в полном возмущении идиотизмом этого полкана. Куда ты, мудак, попер, Жанна? Дай связь с этим придурком. А по полю танки грохотали. 317-й краткий полк в полном оставшемся составе пер на немцев. Первые его танки уже проскочили лесок, где мы вчера побили мотоциклистов. Часть машин нагибали его справа и слева, а до немцев еще несколько километров. И не заметить заранее они эту атаку не могут. Заметят и примут меры. Как пить дать? Есть связь, Загоруйка. Ты, что творишь, мудак? Тебя там расстреляют, как в тире. Остановись, отведи танки назад, не губи людей. Хайршапышаэлэнхашашашшарашишну. Понятно, это не лечится. Последнее я сказал скорее себе и своим товарищам в ЧАПе, прекрасно понимая, что работы нам прибавилось. Командир, дрон над танками. Принял. Высматривай четверки и самоходки. Найдешь, фугаску навесом. Болванки не трать пока. Есть четверки и самоходки фугасками. И через несколько секунд, бах, первый снаряд пошел. В танк не попал, но рядом был экипаж и механики, как минимум половина ваут. Бах, несколько секунд и есть попадание. Прямое. Ай, Жанка, молодца. Это я. Чё, попало. Это Мишка, который смотрел за дорогой и не отвлекался на остальное. Попало. Это Жанна. Продолжай. Я. Есть. И тут же, бах, а через короткое там же, бух, мы, Конечно же не слышали, но ведь видели, как снаряд жахнул возле одной из четверок, вот прям рядом. Та и встала. Все, Жан, хорош. Напужили, разведали, посчитали и ладно. Молодец. Верни дрон обратно. Мишка, прибавь. Предел, шеф. У, змей. Но это я так, на эмоциях. И Мишка это знает и потому не обижается, только ухмыляется, разве что не злорадно. Было ясно, что немцы, числом 1,5 танковых батальона минимум, размажут остатки 317 ГО-полка, аки масло по булке. Грешно так говорить о своих мазутах братанах, но ведь так оно и будет. И максимум, чем мы могли помочь, атака из фланга. Всех наших не спасем, но много немцев накажем. Те нас пока не видят, а увидят одиночный танк сбоку, то особой тревоги у них он не вызовет. Это, если на фоне атаки танковой лавины по фронту. И потому они, скорее всего, выделят на уничтожение ЧАП пару машин. Возможно и, не думаю, что немцы расчухали наши весьма огромные для этого времени возможности и не считают, что обстрелы их позиций осуществлены вот этим вот одиноким танком. Нетипичное таки применение еще. Скорее всего, они выискивают более понятную им самоходку или просто пушку, способную обстреливать навесом. Но только в это время самоходок в РККА еще и не было, первые массово появятся только лишь через 1,5 года. Знать немцы о том должны, но ведь сюрпризы не исключены вовсе. И, наверняка еще, немцы предвкушают, что скоро захватит и дивизион зениток. Кто-то ж так лихо побил их штурмовики. Вот и захватит, чтоб два раза не ходить. Мечты, мечты. Дело, однако, обещало быть горячим. Немецкие наблюдатели, наконец-то, заметили наши танки. Не сказать, что немецкий танковый батальон не был готов к атаке. Он был готов, но к своей, которая, пока что, явно была отложена из-за, не побоюсь этого слова, фееричного разгрома грозных штук 2. И они это дело видели. Так что им надо для начала выяснить обстановку, а уже потом. А тут русские и сами поперли. Ну, что ты будешь делать с этими ордами, а? Ну, вот что, только атаковать встречно. Что немцы и начали осуществлять. Первыми пошли четверки. Сразу за ними суетились быстрые двойки, а тройки держали фланги. А в самом тылу у немцев попрятались самоходные штуги. Немного, всего 6 штук, в одной из которых вполне могла быть наша основная цель, пока еще штурмшарфюрер СС Михаэль Виттман, бух, остановился и стрельнул один из наших КВ, мимо. Но сразу, чтобы не давать немцам качественно прицелиться, вновь начал движение. Бух, бух, бух, бух, бух, бух. Это тоже останавливались, целились и стреляли другие КВ и 34-ки. Бах, одна 34-ка получила попадание от четверки и взорвалась. Но и у немцев были потери. Уже горели 2 тройки и 1 крутанувшуюся на перебитой гусенице и подставившую нашим борт 4-ку добивали шустрые пшки. И успешно таки добили. Жанна, выцеливай штуги в засадах. Их, кстати, прекрасно было видно в тепловизор, так что для нас их расположение секретом не было. Есть, выполняю. Мишка, Мишка, газуй на полную, крутись. А я шо делаю, не ворчи, сам такой. Бах, это Жанна кого-то выцелила из ходу попадания. Штуга в кустах красиво так задымилась, аж приятно. Бах, и где-то там огненным султаном разлетелся сток сена, которым немчура замаскировала еще одну штугу. И тут моя чуйка как зазвенит, нас целит. Мишка, крутись. Кручу, мать, верчу, бять, запутать хочу. Попробуй попади. Но они таки попали. По танку аки горохом посыпали. А что нам пукалки двоек? Но приборы позбивать могут. Это плохо. И тут наша вяжка как затарахтит. Пых, одна двойка загорелась. Пых, вторая. О, а вот и троечка лезет. Жанна, тройку на час. Бах. И болванка 85 мм буквально прошила немецкий танк насквозь. Он даже не взорвался, но умер. И, наверняка, все, кто в нем сидели, тоже. Ну, может, мехводу повезло. Опять чуйка. Жанна, из рощи целит. Вижу. Бах. Мимо. Бах. Искры рикошета. Добей. Бах. И в рощице мощный взрыв. Боезапас сдетонировал. А мы несемся дальше. А мне чуйка снова и правее, и левее, и прямо. Сзади только нету. Жанна, цель на выбор. Чуйка со всех сторон. Поняла. Бах. Кто-то из немцев там вспыхнул. Мишка, в саму гущу немцев. Жанна, крути-верти башней, бей. И тут, тресь, крах, трах. Мощный удар, ЧАПа тряхануло и качнуло, послышался неумолимый скрежет металла, движок нашего танка взвыл, но ЧАПа неожиданно бросила вперед, Он аж подпрыгнул и гулко бухнул правой гусеницей по земле. Не готовая к тому, Жанна аж потеряла ориентацию в пространстве. Мне-то подобное уже было знакомо. Мишка не раз и не два таранил бармалейские грузовики, и потому я из реальности боя не выпал. Впрочем, как и Мишка. Но в этот раз нас тряхануло шибко крутовато. Ты кого переехал? Кажись, двойка. Или тройка. Я в сортах немецкого не разбираюсь. Жанна еще не очухалась, и управление наводкой я взял на себя. И тут же, уже не обращая внимания на чуйку, которая дико звенела во все стороны разом, увидел в теплоке чуть в отдалении приличное пятно. Наверняка еще одна штука. Самый опасный для нас противник. Тут же наводку туда, тап по экрану, тап по кнопке выстрела, бах, и попал, увы, но рикошет. Не меняя прицела снова туда, бах, вот теперь нормально, дымит, и чуйка с той стороны утихла, но с других-то звенит, а тут и Жанна очухалась. Бой закончился нашей победой, полной и безоговорочной победой. Удрать успели только две тройки. Одна двойка, и мы не нашли, куда делась одна штуга. Хотя совершенно точно были зафиксированы попадания по всем шести немецким самоходкам. Был ли в ней Виттман? Не уверен. Не верю я в такие совпадения. Наши потеряли половину из того, что вступило в этот бой. В основном это были пшки. Но горел и один КВ и 3-34. Не везде экипажи погибли полностью. Раненых было много. По боезапасу ЧАПа мы расстреляли все противотанковые болванки, и на остатки насчитали 3 фугаски. 23 мм снарядов осталось 16 штук. ТЕ, навались на нас сейчас немцы, то и привет котенку. Окружат и сожгут, а до вечера еще далеко. И взять снарядов 85 мм здесь неоткуда. ТЕ, они тут были, но в целом, а в конкретной местности, в условиях активного наступления противника, искать их, ну не знаю как. Прятаться до ночи, не иначе. Надо этот вопрос как-то решать. Спросите, как же так не продумано? А на самом деле все продумано. Ведь мы, наш ЧАПы, действительно рейдер. Короткий наскок, бах-трах-тарарах, все убитые по педали удирать. Мы не должны были ввязываться в такие свалки, что случилось сегодня с утра, и не должны были выступать в роли ПВО для обреченного, в общем-то, полка. Это была исключительно моя инициатива, которая, впрочем, никаких приказов и запретов не нарушала. Не совпадала с идеей, да, но не совпадение не есть нарушение. Прямого приказа не влезать в такие свалки у меня не было. Была лишь рекомендация атаковать больше из засад. Все ж все понимают, что не всегда приказы выполнимы строго. А тут получилось в свалку вот прям сразу. Командир, к нам пылит кто-то. Это Мишка. Загоруйка без, наверняка. И точно. Припылил к нам сам тащ-полкан. Соскочил с башни своего танка на помятое крыло, потом с крыла на землю и быстрым шагом пошел ко мне. Лицо его выражало радость победы, было полного одушевления, и я даже испугался, что он вот прямо отсюда рванет чуть ли не на Берлин сразу, а солярки-то и нету. Ну, Толстов, видел я всякое, но такое ее, не танк, а ласточка. Да мы чё, мы ничего, только и успел сказать я, как полкан сгреб меня в охапку и стиснул, как бы и не посильнее более могучего безымянного. А самолеты тоже ваша работа? Да, вот пришлось. Я сама, блин, скромность, пишите с меня картину, не стесняйтесь. А где ваши зенитки? Что сразу-то не сказал? Так нет зениток-то. Кажись, сейчас будет новая порция удивляшек-удивляшек. Как нет, и вправду удивляшки. Ну, а нафига они? У меня во какая наводчик? Сам боюсь. При этих словах, слышавшая наш разговор Жанна, слегка улыбнулась. Это баб, тормознул, молодец, это женщина, так точно, наводчик рядовой Рысева, доложил я, представлю к ордену. Восхищение все росло и росло, даже недавний мужской шовинизм отступил куда-то на второй, а то и на третий план. Что дальше делать будешь? Дальше, прошу у вас бойцов, чтобы топливо с немцев слить, поизрасходовал свое тут с вами, там же бензин. Полкан-то явно думал, что наш ЧАПы тоже на соляре, раз отдаленно похож на КВ, но на самом-то деле он ездит на всем, что горит. Такой вот у нас движок 3, да хоть керосин, тащ-полковник. Наш ЧАПы ездит на всем, что горит, но только не на спирту. Не заводится, посочувствовал вопросом полковник. Завестись-то может, но выпиваем раньше. Ой, как полкан-то заржал, аж самому радостно стало. Сергачев крикнул своему стрелку-радисту, радиотапкину. Пусть пришлет сюда четверых техников с ведрами и качалками. Надо топливо перелить. Быстрее, пока немцы не очухались. а немцы очухаться могли быстро, особенно, если те удравшие экипажи уже успели добраться до своих и доложили о гибели своих комрадов. И чего нам от тевтонов ждать? Вопрос. Скорее всего, авиацию. А вот и накаркал. Командир, рама на подходе. Прозвучало в наушнике моего шлемофона, висевшего у меня на груди на петличке. Это Мишка, дежуривший у экрана радаров ЧАПЭ, доложил об обнаружении самолета противника. Включи им что-нибудь духоподъемное, Мишень. Извините, товарищ полковник, отвлекся. Так за помощь техниками спасибо. Это что было? Экспериментальная ТПУ? Ну, можно и так сказать. Прошу внимания не акцентировать ни на чем. Ну, вы понимаете. Да, ладно, понимаю. Секретчики, мля. А что включить приказал? Так музыку, товарищ полковник. Не понял. Какую музыку? Минутку. Мишеня, что ты включил? Музыку, так дураков и врубил. Обновляй репертуар таки, композитор. Сколько ж можно? Сейчас? Не. Потом. Есть потом. То-то же. А трансляцию сюда дай. Товарищ полковник интересуется. И тут же из наушника шлемофона полилась этот смешной, можно сказать, даже придурочный мотивчик. Надо было видеть, при этом глаза полкана. Концерты немцам устраиваешь. Не выдержало его возмущение и полилось вслед за мотивчиком. Так точно, товарищ полковник. На всех радиочастотах, которые использует экипаж этой рамы, которая скоро появится над нами. Зачем? Что ты тут в игрушки играешь? Все просто. Передатчик в моем танке намного мощнее, чем передатчик в раме. Характеристики известны. У него передатчик хоть выигрывает за счет высоты, но его радио все равно забивается мелодией. У приемника разобрать что-либо или невозможно, или трудно. ХМ. Ну, ладно. Оттаял полкан, понимая, что таким способом мы серьезно отсрочили атаку немецкой авиации. Что дальше делать будешь? Спрячусь и буду ждать немцев. Долго ждать придется. Мы дальше пойдем на соединение с нашими. А там, видимо, на границу и дальше. И я не стал разубеждать полковника Загоруйка. Он не знал грядущей истории, а мне она была известна. Не по конкретному его полку, а в целом. Через два дня немцы разобьют здесь наши танковые корпуса и пойдут дальше. Правильное решение, товарищ полковник. Но позволите совет, что еще? Прикажите взорвать и сжечь все немецкие подбитые танки, и те наши, которые сейчас невозможно эвакуировать. Это еще зачем? Военная удача переменчива, товарищ полковник. Если немцы сюда доберутся, то подбитые танки они восстановят и поставят в строй. Наши брошенные машины тоже, если захватят, а так, только в переплавку. И неожиданно, но Загоруйко услышал этот довод и действительно приказал готовить подбитые танки к уничтожению. Наши танки было, конечно же, жаль, но деваться было некуда. Поэтому техники и сами танкисты снимали с них все, что можно было быстро снять, перегружали боезапас, переливали топливо. С наших я топливо брать не стал, наш ЧАП и немецким не поперхнется. И спустя час его баки были полны. Мы быстро напоили помогавших нам техников чаем, так чтобы не узрел глазастый Загоруйко, и расстались с ними с чувством взаимной благодарности. Ведь чай-то у нас не простой был, а с коньячком. Точнее, коньячок с легким добавлением чая. Но хорошего, рама к тому времени улетела. О чем я немедленно доложил Загоруйке, дескать, в пределах часа возможен налет авиации. Он принял к сведению, а я доложил еще, что мы уходим в сторону, прячемся, мол, воевать все равно нечем, боезапас подвезут ночью. И это комполка принял и умотал по своим полканским делам. И чуть позже, в общей суете мы вдруг встретились с Безымянным. О, Андрюха, я смотрю, танкист чистенький, значит, точно Андрюха. Здорово, Серега. Не, ну как вы им, а, еще красивее, чем в первый раз. Ну, кто на что учился, да. Пошутил я и этой незамысловатой шуткой вызвал веселый смех Сереги и его экипажа. Вообще, надо сказать, что армейский юмор... Он самый честный юмор в мире. Простой, незатейливый. Это не юмор мнящих себя умников. Это юмор людей, знающих почем фунт лиха и не стремящихся казаться лучше, чем есть на самом деле. Это не тупой юмор. Тупой, у Петросяна и всяких там комедиклабов. А здесь он действительно, честный и здоровый. Что дальше, Андрюх? С тревогой в глазах спросил Серега. То, что я тебе вчера говорил. Делать свое дело, как должно. Ничего не изменилось. Один первые массовые самоходки появились в Красной армии в конце 1942 года. Тогда начали выпускать легкую самоходку Су-76, вооруженную 76 мм орудием ЗИС-3. Представляла она собой корпус танков Т-70, или иногда Т-60, без башни, но с открытой рубкой в задней части машины. В РККА их меж собой называли «сучками». Не следует путать эти самоходки с опытной Су-76 1934 года, коих, на базе танкетки Т-27 было выпущено всего 3 штуки из Су-76, выпущенной малой серией 201 штуки в 1943 году. Кстати, в фильме «На войне», «Как на войне», это где младшего лейтенанта Малешкина играл М. Кононов, герои воевали на уже следующем поколении советских самоходок Су-85, построенных на базе танка Т-34. У той орудия было одной из модификаций зенитки 52К, ТЕ, почти тем же самым, что и на нашем ЧАПе. Два штафель в Люфтваффе, читая эскадрилья, если по-нашему, это 12 самолетов. Полуштафель, соответственно, 6 самолетов. Три такое возможно. Существуют многотопливные двигатели внутреннего сгорания, способные в пределах одного запуска работать на различных топливах в диапазоне от сырой нефти до высокооктанового авиационного бензина и керосина. Поршневой многотопливный двигатель. Причем, это не единственный вариант сочетания различных видов топлива. И нельзя сказать, что в то время таких двигателей не существовало. Они были малоизвестны, впрочем, как и сейчас, но, например, такой двигатель был предложен шведским инженером Йонасом Хиссельманом еще аж в 1925 году и применялся на тяжелых грузовиках и автобусах, выпущенных в промежуток с 1920 по 1930 годы. Глава 8. Встреча с отступающими. Распрощавшись с Безымянным и с его подчиненными, кто был в этот момент рядом с ним, мы уехали. Двинулись на северо-запад. Нам оказалось удобнее уходить именно туда, чтобы не маячить в районе, где, как нам было известно из истории, была большая концентрация немецких войск. Нет, их и там было полно, но там уже начинались большие массивы лесов и больше наблюдалось тыловых частей обеспечения, ну и резервов, которые шли по дорогам. Только шли они днем, а мы днем и не собирались. И вот сейчас нам нужно было где-то спрятаться, но в относительном удалении от 317-го полка. Мы уже ничем не могли им помочь и тут самим бы быть живу с тремя-то осколочно-фугасными снарядами и 16 патронами к 23 мм вяжке. Так что нам нужно было все пополнить, а это мы можем сделать, опять же, только ночью. Такова особенность этой операции, сильно завязанной на потребление энергии объектом. Много он жрет и, если брать энергию днем, то легко можно обесточить завод вроде Ижорского или Кировского. Кто ж такое позволит-то? Да, я спрашивал Ароныча, мол, а можно ли переносить, скажем, из часа ночи в 13 дня, на что ответ был таков, что можно, но стабильность процесса не гарантирована. Опять же и потребление энергии тоже увеличится. Оно все это надо? Оно совсем не надо. Да и, учитывая, что в техобеспечении нашей экспедиции участвуют переносимые в прошлое люди, которые после выполнения задачи возвращаются обратно, то никак нельзя ими рисковать. Лучше уж делать так, чтобы надежнее. Поэтому, любая связь с родным временем у нас только ночью. Вот мы и умчали спрятаться по светлу и перевести дух от практически двух дней боев. Кто скажет, что мол бои были не без передыху и нича тут выделываться, то предложу тому самому побывать в бою хотя бы один час. Трясти потом будет неделю. Ну, ладно, мы с Мишкой люди тертые. Хотя и нас колбасит после каждого, а каково Жанне, да из секретарей в наводчики, да с первого же дня в боестолкновение, а потом и со второго, и перспектив с третьего, а во-го-го, и то вон как держится молодцом, шипит, правда, Аки-кобра, но держится, я б так не смог, двигаясь к присмотренной по карте полянке у речки, всего-то в 12 километрах от места утреннего боя, мы пропустили аж 6 колонн немцев, длиннющие, заразы, грузовики, пешая пехота, танки, танкетки, лошади с подводами, всего хватало. Но проскочить, в итоге, через дорогу удалось. Улучили момент. Кстати, Мишка предлагал на башне крест намалевать и ехать в открытую. Ну, крест-то мы намалюем. А ЧАПе куда деть, не в Гитлера же его перекрашивать. Да нас любой особист из окруженцев или из отступающих немедля к стенке поставит. И будет прав, между прочим. И я приму мученическую наравне с Мишкой только потому, что не смогу выдать друга, мол, это он намалевал, и меня расстреляют, как командира боевой единицы, допустившего графическое предательство. Ладно, Чего-то я разъюморился, видать тоже переживать начал, ведь на моих глазах почти что полк наших дедов погиб и ни один не дрогнул. Все встретили врага, как и должно было. Полк, братцы, полк, я таких потерь у наших там никогда не видел. А тут, командир, на поляне трое. Это Жанна увидела, что тепловизор показывает нам присутствие каких-то людей, как раз там на поляне. Дрон подними, посмотрим. Через несколько минут камера дрона показала нам, что на поляне, к которой, кстати, мы могли проехать по заросшей травой лесной дороге, было трое красноармейцев, двое рядовых бойцов и один младший офицер, младший командир, лейтенант, кажется, пехотный, петлички у него красные, у бойцов, у одного красные, а у другого черные. Мишка, парней не пугай, заезжай на поляну спокойно, гранатой не приголубит, ну, нам их граната по боку, лишь бы не по тракам. Добро, ты сказал, я выполнил. Чапай не спеша поехал по лесной дороге. Безусловно, красноармейцы нас услышали. Слышали они и до того, но явно и подумать не могли, что мы как раз сюда, на полянку. Все трое нырнули в лес, отбежали метров на 50 и залегли. Значит, гранаты не будет. И то хлеб. Так что мы совершенно спокойно закатились на эту полянку, и Мишка загнал машину в небольшой молодняк, чтобы замаскировать ее от самолетов. Ну, а вдруг какой внимательный прошмыгнет, а потом доложит: «Эй, парни, выходите давайте, свои, Красная Армия!» Это я прокричал, выбравшись из танка. Тишина, однако. «Мишка!» Позвал я Мехвода. «Я!» «Прошвырнись до них, зови сюда, только иди открыто!» «Есть!» Мишка выбрался из машины, взял с собой ППС, причем не 42, а 43, и, повесив его на плечо, не спеша пошел в лес. Да, мы специально попросили несуществующие еще пока ППС-43. Автоматы надежные, удобные в танке и не слишком неаутентичные. Ну, нет их еще, и что? Маркировку на всякий случай срезали, чтобы вопросов не возникало. Зато патронов к нему в достатке. Мужики, и иду к вам, не шмальните сдуру. Танк наш, советский. Это крикнул спрятавшимся красноармейцам уже порядком уставший Мишка. Один к вам тоже идет, без оружия. Последовал ответ, тоже криком. Через минут пять на поляну вышли все, Мишка и те трое. Ранены были один боец и лейтенант, у которого была перевязана рука. У бойца перевязаны плечо и голова. Третий раненым не был. Из оружия при них были две винтовки Мосина, причем одна со штыком, немецкий карабинный револьвер в кобуре у лейтенанта. Были они все грязные и закопчены, буквально оборвыши. Ну, так явно в бою побывали и не мудрено внешний вид потерять, что в общем-то не отменяет требования устава иметь опрятный внешний вид. Река-то вон рядом, а здесь они, судя по затухающему костру и примятой траве, уже не час и не два. Я вылез из танка, перед этим приказав Жанне держать красноармейцев под прицелом пулемета. Не явно так, как бы между прочим. Сам тоже взял ППС-1, но повесил на боку. Представьтесь, мои майорские две шпалы были видны всем троим. Лейтенант Косенков, пехота, боец Болталов, из взвода товарища лейтенанта, это который раненый назвался, ефрейтор Говоза, сапер, майор Толстов, танковые, документы имеются? Так точно, товарищ майор, ответил лейтенант и достал свое удостоверение личности. Болталов предъявить ничего не мог, ТК, ему в части никаких документов так и не выдали, я это принял нормально. А вот Говоза неожиданно удивил наличием не красноармейской книжки, конечно же, но удостоверением личности 2. Ну, хотя классики, на которой палились немецкие диверсы, ну вроде скрепки из нержавейки, я не заметил, а другого особо и не знал. Почему себя в порядок не приводите? В каком состоянии оружие? Не успели, товарищ майор, ответил лейтенант. Не успели, значит, так займитесь этим. Голодные? Есть немножко. Оружие в порядке, только патронов мало. У меня в нагане 4 патрона, в Мосинках по 2 и у ефрейтора в карабине одна обойма. Полная? Это я у Говозы спросил. Так точно, товарищ майор, был мне ответ. Понятно. И тут же я обратился к Мишке. Сержант, позови рядового Рысеву, пусть организует поесть на всех. Сам займи место в машине. Есть, позвать Рысеву и занять место в машине. А вы, лейтенант, пойдемте со мной. Есть, товарищ майор, идите к реке, я догоню. Лейтенант так и сделал, а я подошел к Чапаю, подал руку Жанне, собирающейся спрыгнуть с танка на землю, и шепнул: присмотрись к тому чернявому, который не ранен. чую, не наш это человек. Основания подозревать есть, ефрейтор, а удостоверение показал. Большая, скажу тебе, редкость должна быть в это время. Не верю я в такие совпадения. Летеха и боец, из одного взвода. По ним сомнений не имею, но мало ли вдруг. Поняла, и посмотри у парней раны, перевязка наверняка нужна. Хорошо. И Жанна полезла опять в машину за бинтами и лекарствами, а я пошел за лейтенантом. Он уже стоял у резавода и ждал. Неожиданно, но уставшим он не выглядел. Измотанным, потрепанным, дезориентированным, каким угодно, но не уставшим. Вы давно здесь, со вчерашней ночи. Т.Е., сюда вы 24-го вышли, так точно, товарищ майор. Смотрю, рыбу ловили, так точно. И, при этом, голодные, да из нас рыбаки те еще. Ясно. Войну на границе встретил? Никак нет. Чуть дальше от нее, в Радихове наша часть была. Вначале налет, бомбили, а потом немецкие танки. Мы дали бой, но не удержали. Артиллерии толком не было. Много наших побило. Из моего взвода, кроме меня, шестеро в живых осталось. Оттуда пошли в сторону Броды. Думали, наши там будут оборону держать. А идем и по дороге немцы. Обгоняют. Много. Мы прорали на дороге шли. Во многих местах наших много убитых. Много следов боя в разных местах. Да и слышно было. Остальные 5 бойцов где? У Немилова. Это деревня большая. Хотели у местных еды попросить. А тут немцы на мотоциклах с пулеметами. Наскочили неожиданно. Пришлось принять бой. Там они и остались. Я и Болталов только и остались от взвода. ГВЗ когда к вам присоединился? А как раз там у Немилова. У немца карабин отбил. Стрелял по немцам. Откуда он там? Он тоже отступающий, его батальон тоже в Радихове был. Чуть раньше нас в Немилово зашел. Разговаривал с ним? Да, товарищ майор, местность знает, имена командиров назвал. Чьих командиров? Его и моих. А имена его командиров тебе знакомы? Так точно, товарищ майор. Ты видел, как ГВЗ винтовку у немца отбил? Никак нет, товарищ майор. А у кого другого ее отбить-то можно было? Ну, да, ты вот что. Давай искупайся, форму постирай, иголку и нитку рядовой Рысева выдаст. Да, боюсь я купаться. Поспокойней будет, искупнусь. Чего боишься-то? Вдруг немцы? Мы тебя предупредим. Купайся смело и качественно. Спасибо, товарищ майор. А можно вопрос? Даже два можно. Хых, первый. Вы тут надолго? Второй. Что за танк такой необычный и автоматы тоже? Три вопроса, значит. Улыбнулся я. Надолго. Автоматы, новые ППС, танк. КВ-41, уж врать, так напропалую, новый, все, купайся, приводи себя в порядок, после тебя Болталов и ГВЗ по очереди пойдут. Жанна хозяйничала с едой и чаем, перевязку решила сделать, когда Болталов искупается, чтобы два раза не делать. Понятное дело, что ему купаться будет сложновато, но по-другому никак. Подспорьем нам был здоровый, Т.Е., не раненый ГВЗ, помог мне замаскировать танк, наломал дров, обустроил удобное подобие стола, разжег костер, подоспел чай. Я попросил Жанну сделать мне кофе. Мишка и красноармейцы, разумеется, захотели чаю. Кстати, лейтенант уже пришел с купания и вместо него сходил Болталов. Потом, когда уже попили чай и кофе, немного перекусили, к реке, прихватив с собой миски и кружки, чтобы сполоснуть, пошел ГВЗ. Жанна собралась уже перевязывать Болталова, но я пока придержал ее. Потерпи, боец, 3 минутки. Рысева, за мной. Есть. Мы отошли к лесу, встали в тенечке. Рассказывай. Ловкий он во всем. Костер запалил, как будто всю жизнь этим занимался. Так может и занимался. Может и так, но костер запалил без дыма вообще. Крестьяне и уж тем более рабочие так заморачиваться вряд ли будут. А если будут, а им зачем? Горит и горит. Еще и комаров из-за дыма меньше. Ну, да, любопытно. Хороший кофе ему точно знаком. Заметила, как носом на запах повел, когда тебе наливала. Угу. Красочка, да. И очень интересную особенность заметила. Какую? А понаблюдай и обрати внимание, что он всегда переходит на другое место, или разворачивается, если кто-то сзади находится. А если кто мимо позади идет, то контролирует его с оружием в секундной доступности. Нож, винтовка, неважно. Но оружие всегда под рукой. ХМ. Совсем интересно, понаблюдаю, а ты давай, сорви цветочек и пойдем обратно. Уж вы-то, товарищ майор, могли бы и сами цветочек сорвать и подарить. Съязвила с улыбкой Жанна и показала мне язык, но ромашку, перед тем, как пошла к костру, сорвала, а я стоял аки, болван, и ведь замечание-то справедливое, да, Основной проблемой перед сегодняшним той дозаправкой было присутствие красноармейцев. Надо было их куда-то одеть. Особенно хотелось этого в отношении ефрейтора Гавазы. И ничего более естественного, как их всех троих отправить в разные стороны каждого на сотню метров, я не придумал. И придумал, как это сделать тоже максимально натурально. Я просто приказал им, уже сытым, помытым и перевязанным, банально лечь спать и выспаться, мотивировав тем, что судя по их внешнему виду они в усмерть уставшие и потому бойцы из них никакие, так что они сейчас баиньки и спаиньки, а ночью в охранении, и пусть иногда вспыхивающая где-то там канонада беспокоила, но уснули они качественно. Мы, кстати, тоже днем поспали, разумеется, по очереди, двое дежурили, третий спит, один из дежурных находился на улице и занимался по хозяйству, второй в танке за приборами наблюдения, а третий, значит, спал. Каждый по очереди сходил искупаться. При этом, когда купалась Жанна, третий бодрствовал тоже. Ну, мало ли что. Кстати, не стоит думать, что Жанна купалась нагишом или в армейском рубище. Купальник у нее при себе в танке был на загляденье. Бикини, прям. Я ж знаю, видел ее в нем в речке. Я ж ее там на берегу и охранял. Собирался, в принципе, Мишка, но мой майорский рык и показанный ему кулак успокоил этого, понимаешь, вуайериста-любителя, успеет еще насмотреться, и не на Жанну, да, к моменту накрытия куполом все три красноармейца уже полчаса, как караулили нас в сотни метров в каждую сторону от поляны, на которую мы, под предлогом технического осмотра выгнали Чапая, накрыли его маск-сетью и ветками, да так и оставили, видно же, что замаскировали хорошо, что, между прочим, похвалил и ефрейтор, который, по его же словам, как раз и занимался оборудованием замаскированных позиций. И вот, наконец, о появлении купола возвестило его голубоватое свечение и тут же засверкало появление техников. Каждый из них бросился заниматься своими задачами, а старший подошел ко мне. «Здравия желаю, товарищ майор, и вам, капитан, не хворать, где наши шоколадки? Вот, держите». И капитан с улыбкой протянул мне и Жанне по плиточке, пожелания, просьбы, да есть такие, записывайте. Готов, капитан вытащил планшет и приготовился набивать в заметки. Первое, бронебойные с завтра все, кумулятивные. Сегодня, вижу болванки, потерпим. Не нравятся они мне тут, штуги и четверки не с первого попадания гробит. Может сами снаряды такие, не знаю, но лучше заменить. Записал, кумысов 3 и фугасок, поровну. Понял, пробейте по архивам саперный батальон, дислоцировавшийся в Радихове и... В частности, интересует ефрейтор Артур Ваулович Гаваза. Заодно там же, но в другой части, пехотный комвзвода лейтенант Косенков Алексей Петрович и его боец Болталов Петр Ильич. Записал, а где они сейчас? В охранении метрах встав в каждую сторону. ХМ, хитро придумали. А, вот еще, душ нам нужен типа дачного складного. Качалка у него такая резиновой лягушкой. И к нему шампуни всякие. Не подумали мы там что-то будет. Улыбнулся капитан. Ну и спросите кому чего, я пока шоколадкой счастлив, и тут же хрупнул вкуснейшую плитку. Хорошо, и, смотрю, уже повоевали, точно так, утречком совместно с нашими из 317 го полка больше батальона немецких танков раскатали, три самолета заземлили, круто вы тут, молодцы, по машине есть нарекания, пока нет, хотя, радиопередатчик бы помощнее, будет неплохо, а задачу, завтра вряд ли, но напрягу, спасибо. Техники уже заканчивали свою работу. Теперь наш Чапай снова был готов к бою, а завтра будет еще лучше. Жанна предложила капитану кофе. Тот кочевряжиться не стал и с удовольствием принял из ее рук стаканчик. «Как тут вообще?» Явно из чистого любопытства спросил капитан. «Да, жопа у них. Ну, кино видели, книжки читали. Все так, только без прикрас. Понимаю. Дальше куда? Попробую северо-западнее километров 50-100». Там лесов побольше и болот еще пока мало. Мосты пощипаю, станции, аэродромы. Принял, передам. Техники, наконец-то, закончили свою работу. Каждый доложился, встал в строй. Затем мы попрощались с капитаном и залезли в свой танк. На наших экранах было видно, как вначале сверкнув исчезли техники, а после с голубым свечением схлопнулся купол. Ну, чего там, Мишеня? Спросил я остававшегося на своем мехватском месте Никулина, имея в виду не только общую обстановку, но и поведение нашего охранения. Так-то все спокойно, но один тихой сапой к поляне подбирался. Понаблюдал чуть и вернулся. Дай угадаю, ГВАЗа. Не, лейтенант, один первые автоматы ППС, модель ППС-42, появились только осенью 1942 года на Ленинградском фронте. Уже через полгода в серию пошел доработанный вариант ППС-43, который выпускался, в условиях блокадного Ленинграда, на минуточку, до конца войны, снят с вооружения советской армии в начале 1950-х годов. Здесь в 1941 году на четвертый день войны ППС-43 быть не могло, конечно же, но так и экипаж ЧАП вместе с ним самим вовсе не из этого времени. А объяснить, что за это такое, можно всегда. Два, в самом начале Великой Отечественной войны почти все бойцы и младшие командиры, сержанты, ефрейторы, не имели при себе удостоверения личности, такие были у командного состава, начиная с младших лейтенантов, и то не у всех. Обеспечение красноармейскими книжками рядового состава, сержантов и ефрейторов началось лишь с принятием соответствующего указа 7 октября 1941 года. Все военнослужащие РККА были обеспечены личными документами только к лету 1942 года. Три у кумулятивных снарядов в среде танкистов есть разные жаргонные именования. Например, «Кумуль» или «Кумыс». Глава 9. Кто ж они такие, эти красноармейцы? Наутро я позвал лейтенанта на поговорить. Вот не чувствовал, что он не наш человек, абсолютно. Но то, что ночью он оставил пост, что уже является грубым нарушением устава, и ходил не куда-то там, а к танку, к нам, меняло многое. Может быть, вот и поспрашаем, вместе с Жанной, которая просто поприсутствует рядом. И отошли мы опять к все той же реке. Ну, Алексей, рассказывай, что именно, товарищ майор, сделал круглые глаза лейтенант, зачем ночью пост оставил? Ух, какой я сердитый на вид, какой пост? Вначале не понял он, но быстро сообразил, о чем речи. Простите, товарищ майор, просто странные вы какие-то. Подумал, что вы нас на посты отослали, это как предлог удалить нас с поляны. Услышал шум с этой стороны и подумал, что вы что-то делаете не то. ХМ, странные значит, объясни. Танк странный, оружие странное, говорите как-то. Как, раскованно, что ли? Взгляды слишком уверенные у всех троих, а не только у вас одного командира. Даже вон товарищ Рысева смотрит, будто не простой боец, а, как минимум, комполка. Сам-то что думаешь, кто мы? Либо англичане, либо поля. Договорить лейтенант не успел. Я заржал так, что после в церкви на пельмени можно уже не ходить, будет не смешно. Жанна таки умудрилась сдержать себя, чтобы не засмеяться в голос, но улыбку скрыть она никак не смогла. Это ж надо нас за англичан принять. В самом начале войны, в окружении немцев, у которых у самих с 1939 года состояние войны с Англией. И отсмеявшись, я спросил, ну, поляки, понимаю, ты их видеть мог, вон они полста верст на запад, но где ты англичан-то видал, чтобы сравнить? Так мама и отец у меня в НКИТ один служили в Англии, я маленький с ними там был два, насмотрелся на их нравы, и ты такой красивый в пехотном учился, так точно, в Казанском, при том, что родители у тебя дипломаты и все у тебя было, это мой выбор, товарищ майор. При этих словах в глазах лейтенанта проскочили какие-то аж прям горделивые д'артаньянские чертинки. «Хорошо, лейтенант, принято. Но впредь запомни, что излишний интерес к нашему танку, и к нам вообще, проявлять не надо. Усек, так точно, товарищ майор. А можно вопрос, тебе следователем не предлагали работать? НН нет. А это? Да, все нормально. Шучу я так. Любопытство, в принципе, не порок, если оно, любознательность». Спрашивай, что хотел. А как вы узнали, что я подходил к танку? Вот всему вас в Казанском учили, но не нормальной маскировке. Неужели ты мог подумать, что мы, при таком-то танке, оставим вас без внимания и не будем за вами приглядывать? Почти не соврал я. Так вы не спали, лейтенант? Your limit on questions has been reached. И we already told you about curiosity. Англ, твой лимит на вопросы исчерпан. Про любопытство я тебе уже говорил. Сэры, майор, англ. Прошу прощения, майор. Не моргнув глазом, ответил Косинков и тут же, не в Гарварде, в обычной советской школе. Прерывая его бесконечный поток любопытства, ответил я, понимая его, как вопрос, мол, где это я так хорошо английский выучил, свободен, есть свободен. Разрешите идти? Зачем-то спросил ошарашенный лейтенант и вытянулся в струнку. Разрешаю. И он, козырнув и развернувшись, как положено, пошел к месту нашего расположения. Мы же с Жанной стояли и смотрели друг на друга. Все оказалось очень просто и, в принципе, я лейтенанту верил. А Жанна, что скажешь, он не врет. Вот и я так думаю. Ждем ночи. А с другой стороны, Андрей, они нам нужны, ты в смысле помахать им ручкой и умотать по своим делам? Да, тут, понимаешь, какое дело, среди них точно есть враг. Считаю, что это скорее всего Гаваза. Лейтенант себя, считай, оправдал. Совершил мальчишка глупость. Бывает. Я не верю, что враг это он. И ночью мы, скорее всего, получим тому подтверждение. Если у него такие исходные подробности про маму и папу, то данные о нем в архивах точно есть. А вот, ты представляешь, сколько может навредить внедрившийся враг. Да как бы и не поболее, чем Витман, который от нас и так никуда не денется. Теперь поняла. Да, я совершенно серьезно считал, что раз уж нам выпала доля повстречаться с одним из немецких засланцев, которые нередко выводили под немецкие пулеметы разрозненные части окруженцев, то надо такого вывести на чистую воду и банально кончить. Хоть кому-то поможем спасти жизнь, а войну хоть на день, но сократить. Это был принцип. И Мишка согласился с этим тоже. Жанна-то и так все поняла сразу после разговора с Косенковым. Однако, покой на полянке у речки нам только снился. И хорошо, что до всех новых приключений, я приказал выделить из боезапаса пулемета 30 патронов на Масинке. Они тут же набили оставшиеся в обе винтовки до полного и одну пустую обойму, которая была у Болталова. Остальное Болталов забрал себе россыпью. Так вот вдруг в какой-то момент уже днем Жанна сообщила мне под пумол с пару десятков тел движутся в нашу сторону. Я тут же дал команду всем попрятаться подальше от танка и ждать. При этом приказал огонь открывать только по видимым целям и не раньше, чем откроет огонь танк, любым оружием. Экипаж мой, и я тоже, заняли свои места в ЧАПе. Кто направлялся в нашу сторону, мы пока не знали. Это могли быть и немцы, какое-то пешее подразделение и отступающие. Я больше склонялся к немцам, ТК, практически на пятый день войны отступающих в полусотни километров от границы и быть-то не очень-то и могло. Либо перебили каких немцы, либо похватали в плен, либо ушли дальше. Фронт-то укатился уже аво-го куда. Только что тут было делать немцам, в стороне от дороги. Но это оказались действительно они. Весело гомоня непуганные они еще вышли на нашу полянку у реки и далеко не сразу заметили замаскированный сеткой и ветками наш танк. А костер мы пока к обеду еще не разжигали. А я и не торопился их бить. Давал время им собраться вместе. От танка до них было около полусотни метров. До реки еще столько же. Но они увидели, что полянка обитаема, и тут же взяли в ружье, и только потом заметили танк и ствол его орудия, направленный на них. То, что они не сразу заметили следы танка на лесной дорожке, объясняется тем, что, перед тем, как проехать по ней сюда, мы срубили пару деревьев и привязали их сзади танка на вроде метелки, большой такой, и сделали мы это не сколько из-за таких вот групп, сколько для того, чтобы немцы не увидели следы сверху. Да, на самой полянке танк наш тоже поелозил, покров нарушил, но мы его уже прикрыли еще вчера. Так что ничего удивительного, что немчура пришла сюда в счастливом неведении. Но когда увидели, то было уже поздно. К тому же пришли сюда они относительно компактной группой, и потому 85-миллиметровая фугаска своим взрывом шансов им не оставила. Наверняка больше половины кончились тут же, а вторую Жанна обильно полила из вяжки. «Кажись все, я наружу на контроль», и взяв автомат вылез из танка. Ну, не Жанну же посылать, но просто так законтролить не получилось. Трое немцев очухались и, чуйка, бах, первый выстрел по мне, мимо. Я присел, тотокнул короткую очередь в направлении стрелка, быстро переместился, чуйка исчезла, бах, бах, бах, это открыли огонь наши, не по мне, бах, бах, бабах. Немцы просто так сдаваться не собирались, что ни говори, а воевать они и вправду молодцы. Я начал обходить их справа, а наши наседали левее. Перестрелка троих немцев с тремя нашими все больше и больше буквально разгоралась. «Жанна, добей вяжкой, есть добить». И тут же наша 23-миллиметровка рыкнула, так уж рыкнула, полностью подавляя волю немцев к победе в этой схватке. Щепки и куски тел разлетались в разные стороны так мощно, что эта атака Жанны буквально прорубила чуть ли не просеку в лесу. Не падали только совсем крупные деревья, а у тех, в какие попало и у которых стволы диаметром были не больше, чем с кулак, подпрыгивали и валились меж своими соседями. И как раз в этот момент чуйка Каак захвенит, и тут же по мне чуть не попала пуля. Она вонзилась в ствол сосны буквально перед моей головой, а я на чистом инстинкте рухнул тут же оземь и сразу откатился за этот же ствол. Странный выстрел. Спустя 15 минут, сверившись с картой и найдя другое место спрятаться, мы выдвинулись туда, где и лес погуще, и случайным немцам делать нечего. Кстати, одного из зашедших сюда красноармейцы захватили абсолютно целехонького, но перепуганного в усмерть. И он подтвердил, что командиры их двух отделений действительно обратили внимание на это место на карте и повели всех сюда банально искупаться. Искупались, значит, немца того мы кончили. А зачем он нам? Причем сделал это, ГВЗа. Просто шмальнул немца из карабина и все на этом. После чего он деловито махнул рукой Болталову, и они пошли по полю убоя немцев, а собирать патроны, гранаты и оружие, ну и в их ранцах пошерудить чего особо вкусного, из того, что целым осталось. Не так уж и много разыскали, но и то радость. Винтовки немецкие целые и даже один пулемет, мы связали в сноп и принайтовили на крышке моторного отсека. Зачем, а чтоб были. Патронов к пулемету, к сожалению, оказалось мало. Снаряд вяжки попал в короб с ними, и собирать там было нечего, так что только одна лента и осталась, а второй пулемет был покорежен, видимо, взрывом фугаски. Пока танк пробирался по заваленной деревьями и сучьями лесной дороге, красноармейцы шли вслед за ним. Я специально приказал так сделать, чтобы кого не смахнуло вдруг с брони каким-нибудь крепким суком. Перетерпит, дойдут, тут недалеко. А уже после посадил их на броню, и мы рванули на полной скорости. Нет, я никому из них не приказывал, а просто обрисовал ситуацию и обозначил, что именно их искать не обязательно будут. ТК, немцы наверняка сочтут, что куролесила здесь какая-нибудь малокалиберная танкетка, и искать будут ее. Упорно искать, а найдут, скорее всего, их самих. В сети ведь попадают не только большие щуки, но и мелкие караси, известно всем. Парни вопрос решили в пользу быть с нами. Ну и хорошо, заодно и вражину таки выведем. И эта странная пуля покою мне так и не давала. Ты думаешь, что кто-то из них стрелял? Это, уже когда мы выбрались из леса и шпарили по полю в другой лес, спросила меня Жанна. Немцы были там. Я показал пальцем воображаемое расположение немецких солдат и тут же на другое направление. А пуля прилетела оттуда. И в той стороне, как раз, и были наши. И у всех винтовки. Ну, да. Мы лакомый кусочек, это уже Мишка включил размышления, перебьет нас, тех издаст танк немцам, считай, награды посыпятся, как из лейки. Вот, правильно понимаешь, страшно жить, когда знаешь, что рядом твой возможный убийца, с тревогой произнесла Жанна. Ну, мы так-то на войне, не забывай, тут этих киллеров столько, что плюнуть некуда, но ты не переживай, а жить и вообще вредно, от этого умирают. Подначил я Жанну. Дурак ты, Андрюша, одно дело воевать, а другое дело, когда из-под тишка, подло, и именно тебя, а не какого-то обобщенного солдата. Ну, кто на что учился, я вот на танке и потому вот такой. Опять попытался поднять настроение нашей встревожившейся наводчи, наводчику, наводчицы, они ведь из другой сказки, да, перебраться на новое место нам было непросто, ведь немцы так и продолжали двигаться на восток, и поток этот казался нескончаемым. И, казалось бы, фронт уже ушел далеко, а собственно само сражение Дубна, Луцк, Броды завершалось, но ближе к вечеру, на одной из остановок перекусить и оправиться, мы услышали звуки сильного боя где-то неподалеку. Жанна, подними дрон повыше, огляди панораму, где эта свалка, только десантников наших отправь куда-нибудь, проявила она озабоченность. Здравую-таки. Я согласно кивнул и подозвал Косенкова и обоих бойцов. Так, товарищи красноармейцы, вам дается важное задание – разведать окружающую обстановку на расстоянии 200-300 метров от этого места. Если кто-то считает, что это предлог удалить вас на некоторое время от танка, то он считает правильно. Выполнять следует без каких-либо хитростей, т.е., строго в соответствии с приказом. Иначе говоря, полчаса вы должны находиться на означенном расстоянии, и чем дальше, тем лучше. Через полчаса жду вас всех обратно с детальным докладом о результатах разведки. Вопросы есть? Разрешь. Начал лейтенант. Вопросов нет. Тут же оборвал я его и закончил доведение приказа. Направление разведки определит лейтенант Косенков. Выполнять. Есть выполнять. Есть. Есть. И тут же эта троица отвалила в сторону, где лейтенант определил Болталову и Гавази направление, а сам он скрылся в другом направлении. Жанне я, естественно, сказал понаблюдать вначале за ними, чтобы убрались подальше и только потом поднимать дрон. И самым хитрым опять оказался лейтенант. Отбежал, а после ползком начал возвращаться обратно. Дождавшись, пока он, скрытый кустами, доползет метров 20 от нас, я приказал нашей наводчику: «Жанна, два снаряда из вяжки метрах в двух от него справа и слева. Есть два снаряда». Бах, бах. Снаряды легли точно, причем один в щепки разнес какую-то валежину левее Косенкова, а второй правее срубил небольшое деревце. Звук обоих выстрелов был, конечно же, громким, но у меня глотка тоже, считай, луженая. «Ты-е!» Я рявкнул так, что явно услышали и Болталов с Гавазой, которые честно уже были метрах в 150. Залегли, кстати, после обоих выстрелов. «Лейтенант, это было последнее предупреждение. В следующий раз Жанна сделает один выстрел и точно по тебе. Ты все понял?» «Так точно, товарищ майор», — донеслось из леса. «Ну, раз понял, то продолжай выполнение задания. Бегом, щеня, мать твою английскую». И Косенков припустил бегом на зависть какому зайцу. Все бы так бегали, и нормативы по этой дисциплине нам уж точно ужесточили бы. Так что не надо так быстро, не надо. Но зато теперь он не увидит, чем это мы тут занимаемся втроем. Да, нет, я не боялся, что немцы услышат нашу стрельбу. Она тут периодически случалась, там и сям, и лишние пара выстрелов уж точно никого не напрягли. Кроме лейтенанта, конечно же. А дрон принес нам нерадостное изображение. Примерно там, где оставался 317-й краткий танковый полк, шла нешуточная драка. Дым, взрывы, снова дым и постоянные взрывы. Наверняка Загоруйко решил, мол, ни шагу назад. И, жаль парней, из-за одного дебила и столько жертв. Хотя, немцев они побили до того знатно. С нашим участием, конечно же, но ведь другие две трети не мы набили, а именно они, воодушевленные нашей лихой атакой. И, надо сказать, бой тот закончился довольно быстро. Т.Е., мы его окончания не наблюдали, ТК, банально вернули дрон назад, но слышали, как оно там все потухло. И через полчаса, когда к машине вернулись наши разведчики, мы продолжили свой путь. Как раз и немецкая движуха по дороге перед нами то ли стала затухать, то ли отвернула куда в сторону, но окошко обнаружилось, и мы таки проскочили. На новом месте я дал нашим красноармейцам отдохнуть, но в час ночи мы их подняли и опять отправили в разведку. При этом, я внимательно посмотрел лейтенанту в глаза и честно сказал, что мне будет жаль, если повторится то же самое, что и днем, но ты сам выберешь свою судьбу в этом случае. Лейтенант, даже в темноте было заметно, как он покраснел, пообещал, что подобного больше не повторится, и убежал выполнять задание. А мы же дождались появления купола и техников. Да, нам прислали все, что мы просили, душ в первую очередь, подивились моему докладу, майор-капитану, ага, про утреннюю расправу над немцами, огорчились, что уже знакомый 317-й краткий полк перестал существовать, наверняка, пополнили боезапас вяжки с десятка три снарядов и одну фугаску 85-миллиметровой пушки, прислали и дрон со сбросом, как раз удержит пару лимонок, их, к нему, кстати, тоже прислали. Нам бы еще щетку какую, чтобы сзади за гусенками прикрепить, и она следы хоть как-то заметала. Новенькое что-то, товарищ майор, — удивился давешний капитан, который шеф техников. Ну, будь тут нормальные сражения, то я бы не просил, но нам нужно мотаться скрытно, и такая щетка-метелка была бы к спеху. Хоть как-то немчуру с толку собьет, особенно летчиков. Идею понял, передам. Завтра не обещаю, но все возможно. Кстати, передатчик уже колдуют. Завтра будет. Отлично. А что по бойцам? И тут я весь внимание. Так, лейтенант Косенков. Интересный персонаж. Родители его дипломаты, долго работали в Англии. Он, кстати, был там с ними. Это я уже знаю. Пытал или просто морду бил? Усмехнулся капитан. Не, неконвенционально по-английски вопросики задал. Умеет засранец. Т.Е., тут у вас вопросов нет. Практически поставил точку капитан. Тут нет, Косенков свой перец. Правда, мальчишка, но не враг, натворил чего, и в глазах смешливое любопытство, но сует куда не надо, знать много больно хочет, два снаряда вяжки на него и потратил. О, как, и зачем, так в воспитательных целях, когда около него невидимого нам два снаряда деревья рубит, то поневоле проникнешься серьезностью. Жив, а что ему сделается, даже штаны не испачкал. Хых, хохотнул капитан. По остальным что? Болталов Петр Ильич, такой боец был, пропал вести. С самого начала войны о нем ни слуху ни духу. прибыл в часть осенью 40-го и, кстати, на 3 дня позже Косенкова, а с 22 июня НЕМ, ничего, понял, Агаваза, а по Гавазе информация вот, и капитан протянул мне запечатанный конверт, ХМ, интересно как, а, я в нетерпении взял конверт и отошел в сторону, раскрыл, увидел текст знакомым почерком, интерес к Гавазе прекратить, и подпись, Полосин, один НКИТ, наркомат иностранных дел, тот, которым ВМ Молотов руководил. Кстати, если кто не знает, а Вячеслав Никонов, тот, который один из ведущих политической телепередачи «Большая игра», внук ВМ Молотова, два автор, художник, он так видит, глава 10, а вот и костяк истребительного отряда, дальше ночь прошла спокойно, я не стал форсировать дознание по Болталову, пока очень все непонятно и странно, хотя, а что указывает на то, что Гаваза, враг, только то, что он единственный из троих не ранен, сомнительный упрек, появился неожиданно и с немецким карабином. Это я пытаюсь найти логику в приказе Полосина. Подозревать Болталова, боец дважды ранен, оружие не бросил, по немцам стрелял со всем рвением. Совсем я запутался, ведь враг, даже несмотря на приказ Полосина, все равно остался при нас, кто-то же пытался меня подстрелить. Кто? Из двоих, или, все же, из троих, самого бы Полосина сюда и пусть бы голову ломал. Андрей, колонна пленных со стороны, где мы бой с немецкими танками вели. Жанна вновь наблюдала за окрестностями, разумеется, после того, как я отослал троицу красноармейцев подальше. Большая, человек 30, часть вижу пехота, несколько танкистов есть, и охраняют 1,5 калеки, 1, 2, 6. Твою ж мать, совсем воли нет, Андрей. Не суди их так, они хоть и военные, но до сих пор не воевали, да это понятно, извини, мы можем помочь, это уже Мишка, нужно, зови бойцов. Через 15 минут все были у ЧАПе, Мишка сбегал до лейтенанта, тот побежал до Гавазы, который был ближе к нему, а уже ефрейтор побежал сообщить Болталову, я построил всех в шеренгу, там, я пафосно показал рукой направление, где двигалась колонна пленных. В сторону немецкого тыла движутся наши боевые товарищи, захваченные немцами в плен. Считаю правильным освободить их, вооружить имеющимся у нас оружием и создать из них и вас истребительный партизанский отряд. Поэтому ставлю задачу лейтенанту Косенкову, ефрейтору Гавазе и бойцу Болталову организовать приготовление горячей пищи и кипятка, обеспечить охранение места нашей дислокации и ждать возвращения нашего танка с освобожденными нашими же товарищами. Старший, лейтенант Косенков, экипажу танка, под моей командой, обеспечить освобождение плененных немцами бойцов. Начало выполнения заданий, сейчас, выполнять. Лейтенант Косенков, распоряжайтесь. Экипаж танка, в машину.